Глава 14. Я похолодела от ужаса. Как Тамара Ивановна нашла тест? Неужели рылась в мусорке? Неужели она подозревала меня в чем-то, недолюбливала, пыталась подловить? В голове проносились тысячи панических мыслей. «Я урну уронила», — растерянно сказала женщина, удивленно глядя на пластик в своей руке. «Случайно. Оно и выпало». Подняла взгляд на меня. «Ника?» Тамара Ивановна ничего не сказала и не спросила, но на ее лице отразилось столько эмоций и мыслей. Не отдавая себе отчета в собственных действиях, я подскочила к женщине, вцепилась в ее морщинистые руки ледяными дрожащими пальцами и взмолилась. «Тамара Ивановна, не рассказывайте ему!» Удивление на женском лице сменилось недоумением. «Пожалуйста!» Я едва не плакала от отчаяния. Но оказалось, что причин для паники у меня не было. «Да я все понимаю», — примирительно улыбнулась горничная, накрывая мои ладони своими. «Такое событие ты сама рассказать хочешь». «А... да», — закивала торопливо, хватаясь за возможность заручиться ее молчанием. «Сама хочу сюрприз сделать». «Я не лезу». Женщина с улыбкой сощурилась, потрепала меня по щечке, как бабушка любимую внучку. «Это ваше дело, но, Ника, я очень рада за вас. Поздравляю, моя дорогая. Ты будешь чудесной мамой». На глаза навернулись слезы. Горло изнутри сдавил ком, живот закрутило тошнотой. «Ох, знали бы вы, Тамара Ивановна, что в действительности заставляет меня стыдливо молчать». «Спасибо», — выдавила со слабой улыбкой. И стояла на месте, беспомощно глядя на то, как довольная женщина уходит. Моя ложь стала больше и тяжелей. Теперь в моей жизни было два чудесных человека, которых я обманывала. «Господи, как мне быть? Нужно рассказать Диме. Но как? Я беременна, но не от тебя? Боже мой, как мне быть? Как? Я не могу рассказать, но должна. Но не могу. Стоит только подумать об этом разговоре, как воздуха не хватало, и внутри все сжималось. Я почти сдалась панической атаке. Если буду молчать, то точно сойду с ума. А если расскажу, что тогда будет? Что Дима подумает обо мне? Что скажет? Кем назовет? Как поведет себя? Весь день я сходила с ума и старалась избегать Соколова. Утром по дороге в офис делала вид, что все в порядке, и даже искренне смеялась, когда он передразнивал Сергея Лазарева из моего плейлиста. А потом пыталась дышать ровно и не сжимать колени до судороги, когда низким прерывистым голосом подпевал Джаху Халибу. «К черту дела! Мысли о нас, мысли о мятой постели, силуэт ночи, татухи на теле, запах твоей нежной шеи». День в офисе прошел без приключений. Я работала, Дима тоже был занят и из кабинета не показывался. Мы встретились уже только в конце дня. Столкнулись в пустом коридоре, как два корабля в океане, и я тут же оказалась в крепких, волнующих объятиях. Босс попытался поцеловать. «Что люди подумают?» Я смущенно отступила, увернувшись от его губ. «Да плевать мне, кто и что подумает». Дима нахмурился, сложил руки на груди. «Я что, не могу быть счастливым, потому что люди осудят?» «Дима», — позвала устало, — «я просто не хочу разговоров за спиной». У Соколова было что сказать на этот счет, но он вздохнул и решил. «Дома поговорим, иди в машину». И передал мне ключи. «Вот же». Поцелуи при всех я обменяла на показательное открывание машины нашего начальника. «Да что там? Я вчера просто взяла и уехала на его автомобиле. Черт». Мой укоризненный взгляд Дима проигнорировал, а вот я его хитрую ухмылку заметила и запыхтела. «Выключу комп», — весело подмигнул мужчина. «Жди в машине». Парковка перед офисом оказалась почти пуста. Но прямо перед ступенями стояли две до ледяного ужаса знакомые машины. А перед ними презрительно кривящиеся мужчины в костюмах. И Мурат. «Вероника!» — увидев меня, позвал он с облегчением и побежал вверх по ступеням. Я была настолько удивлена и испугана его появлением, что не могла даже пошевелиться. Хотела отступить, скрыться за дверьми здания и попросить охрану о помощи, но стояла, как вкопанная по колено, и не могла пошевелить даже мизинцем. «Как я тебе рад!» Мурат оказался прямо передо мной, светло улыбнулся, пытливо вглядываясь в лицо. «Выглядишь потрясающе! Посвежела, отдохнула!» И без перехода. «Когда домой?» Из моей груди вырвался какой-то странный, сухой звук, похожий на недоверчивый смешок. Он сейчас серьезно? Никогда, нашла в себе силы ответить твердо. В темных глазах Мурата вспыхнул огонек злости, но он не позволил эмоциям исказить лицо. Ника, позвал с мягким укором, мы перегнули. Оба были неправы, но мы с тобой взрослые люди. Давай забудем прошлое и сделаем вид, что ничего не было. Поехали домой, любимая, и я обещаю, что забуду твою измену и то, как подло ты поступила. Его рука легла на мой локоть. Я отлетела от мужчины, как ошпаренная. Ударом отшвырнула его ладонь. Меня захлестнуло негодованием, злостью, жгучей обидой. Я подло поступила? Он мою измену забудет? Нет! Едва ли не закричала я в его темнеющее лицо. Мой вопль слышали, кажется, даже на соседней улице. Никогда! Не смей прикасаться ко мне! Я ни за что к тебе не вернусь! Он протестующе рыкнул и опасно двинулся на меня. Но тут с тихим шипением открылась дверь здания, и я вдруг оказалась за чьей-то широкой надежной спиной. «Приехал дать развод?» — спокойный голос Димы покрыл мою кипящую кровь коркой льда. Но холодно не было. Наоборот, я почувствовала себя в безопасности. Наконец-то. «Нет!» — сплюнул Мурат с отчетливой опаской в голосе. Он боялся Соколова и невольно отступил. А затем злобно прошипел. «То, что ты делаешь, незаконно!» «Да что ты!» — снисхождение отчетливо звучало в усмешке Димы. «Подай на меня в суд. Тебя как раз разыскивают». И он достал мобильный, чтобы набрать чей-то номер и поднести к уху. «Да, Аминов объявился».